Глава 7. Дороти говорит, что ни она сама, ни публика, ни критики не заметили, чтобы после того, как она познала жизнь, в ее игре стало больше темперамента. Но я лично думаю, все дело было в том, что для Дороти познание жизни оказалось не слишком увлекательным занятием. Дело в том, что Дороти не очень любит общаться с глазу на глаз. Мистер Морган это прекрасно понял, поэтому оставил Дороти в покое. Как-то раз труппа выступала в городке под названием Монтеррей, знаменитым роскошными отелями. В одном из них проживала нью-йоркская команда игроков в поло. Капитаном ее был никто иной, как Чарли Брин из очень обеспеченного семейства Брин. Вот однажды команда вышла на раннюю утреннюю тренировку, поэтому к вечеру интоксикация у них была даже больше обычного. А вечером они как раз отправились на спектакль театра Фредерика Моргана. Пьесы их интересовало мало, они все время отпускали грубые шуточки насчет актеров. А когда злодей набросился на мистера Моргана, Чарли Брин закричал: «А ну, навесь ему!» Так все и продолжалось, пока на сцене не появилась Дороти, исполнявшая роль горничной, подошедшей к телефону. Тут игроки в поло, наконец, заинтересовались пьесой. Они начали кричать и махать руками, а когда Дороти ушла со сцены, просто не давали продолжать спектакль. Так что, думаю, познав жизнь, Дороти все-таки приобрела мастерство. А потом игроки в поло посмотрели в программке, что это была за актриса, и принялись распевать хором «Дороти на сцену! Дороти на сцену!» И унять их было абсолютно невозможно. Их даже из зала нельзя было вывести. Поэтому мистеру Моргану пришлось послать Дороти в зал, чтобы она сидела рядом со спортсменами, а ему дала доиграть спокойно. А Дороти все равно на сцене делать было нечего, потому что телефон в пьесе больше не звонил. Как только Дороти села рядом с игроками в поло, они все поутихли и стали вести себя как настоящие джентльмены. Особенно старался Чарли Брин, поскольку он, как выяснилось, с первого взгляда безумно влюбился в Дороти. Чарли хоть и угомонился, но винные пары у него не выветрились, и он дышал на Дороти перегаром, все время к ней прислонялся и бормотал что-то бессмысленное. Таких девушек, как Дороти, это всегда утомляет. Поэтому, когда после представления они пригласили Дороти на ужин с шампанским, она сказала, что, к сожалению, занята. Дороти говорит, что с тех пор она всегда норовит удрать от всех миллионеров, которые встречаются на ее пути. На следующий день команда отправилась на юг. Но Чарли Брин не забыл девушку, покорившую его сердце. Он написал ей письмо, в котором просил ее немедленно отправиться в Нью-Йорк и устроиться в шалунье Зигфелда. А он потом там ее найдет. К записке было приложено рекомендательное письмо к одному нью-йоркскому биржевому маклеру, который был лично знаком с мистером Зигфелдом, и чек на $1000. Но Дороти ни на письмо, ни на чек никакого внимания не обратила. Она была настолько невежественна, что думала, будто деньги бывают только в долларах и центах. Я вот, например, совершенно другая. Есть вещи, которые я чувствую инстинктивно. Как-то раз Дороти и еще одна актриса, характерная, собирали вещи. Они уезжали в Сакраменто. И тут Дороти попалась на глаза записка Чарли Брина. Она показала ее характерной актрисе. Оказалось, что характерная актриса на заре своей юности общалась с одним строительным магнатом, поэтому знала, что такое чек. Она все Дороти объяснила и посоветовала ей ехать в Нью-Йорк и сделать все то, о чем написал Чарли Брин. Но когда настала пора уезжать в Нью-Йорк, Дороти решила, что мистер Морган все-таки многое сделал, чтобы обучить ее актерскому мастерству. Поэтому она купила ему трость с золотым набалдашником. Потому что Дороти из тех девушек, что сами делают джентльменам подарки. Я очень стараюсь ее не осуждать, ведь я придерживаюсь весьма широких взглядов и имею представление о психологии, поэтому понимаю, что встречаются люди с противоестественными инстинктами, и поделать с собой они ничего не могут. Но я внутренне содрогаюсь, как представлю себе Дороти одну в огромном городе, где полным-полно девушек, в 100 раз симпатичнее ее. В кармане у бедняжки было меньше $1000, а голова была забита совершенно неверными представлениями о жизни.